я домой, а вы поберегитесь пока», в очередной раз наткнувшись на полное непонимание тормознутых светлых, привычно разъяснила. «Крестражи мы, конечно, грохнули, но сам Лордик еще в теле и при своих вассалах, то есть при власти. На взвившегося героя пришлось пришикнуть. Если кто-то неумный желает славы победителя темного лорда, то ему пригодятся знания и опыт, что может дать библиотека древнейшего рода Блэк. Я тут набросала списочек, а Кричер поможет отыскать». Протянула я этому гриффиндорку футовый лист пергамента, испещренный мелкими буквами. «Пусть просвещается, все не одним квиддичем жить, да по лесам приключаться. А хорошо попросишь, то и профессор», кивок в сторону Снипа, «отработать на практике поможет. Ну, вы и сами разберетесь», обвела взглядом Снипа с Гринджер, «адью». «Эпическая битва или пафос, наши все». Домой успела как раз на перелом года. Сходу пришлось врубиться в ритуалы. Папаня отстранился, и я всю декаду выматывалась так, что не замечала, что ем, отключаясь в кровати сразу после ужина. Мелкая совсем оборзела, не желая спать в люльке. Эти безответственные придурки почти не спускали ее с рук. С трудом отбив козявку у полоумных наседок, начала комплекс положенной в ее возрасте гимнастики. Куда это годится, в 8 месяцев еле стоять, когда должна уже уверенно ходить. С поддержкой, да, но сама. Совесть у Гринджера с ней, по-видимо, отоспалась за предыдущий год и начала грызть их с удвоенной силой, заставляя отписываться мне не реже раза в неделю, так что новостями из Прибарьерья я была обеспечена. К моему удивлению, тандем из юных гриффиндорцев не распался, а вполне мирно сосуществовал на Гримма, куда регулярно наведывался Снейп, чтобы подстегнуть жажду знаний у молодого поколения и проконтролировать отсутствие свободного времени для занятия его всякими подростковыми глупостями. Гринджер семимильными шагами постигала тонкую науку зельеварения и многогранное искусство темных сил, к которым, согласно современному законодательству, уже относилась большая часть, изучаемых еще пару сотен лет назад в Хогвартсе дисциплин. Поттер корпел над фолиантами по некромантии, основной упор в которых шел на борьбу с личами и прочими уроноустойчивыми умертвиями. То, что в процессе пацану приходилось не только подтягивать пропущенное на лекциях в школе, но и изучать запрещенное нынешним министерством, Гарри, в силу ограниченности кругозора, не замечал, а остальные не придавали значения. «Знание, сила» – девиз большинства успешных магов. И не только Северус, но и Гермиона стремились не вылететь из обоймы истинных избранных, собирая по крупинкам утраченное предыдущими поколениями. Предчувствие неприятностей накрыло меня аккурат на годовщину наследницы. Тон писем с ней тоже стал напряженным, как натянутая тетива. Темный лорд готовил феерическую гадость всему предбарьерному миру оловянных островов. Вот только где и когда рванет, было неясно. Уходить в медитации было опасно, так можно было пропустить все события. Пришлось обходиться без подсказок. Вырваться в Маг-Британию на этот раз оказалось много проще. Убедившись в моей рассудительности и отсутствии суицидальных порывов во время предыдущих эскапад, домочадцы восприняли очередную поездку, как банальный ежегодный отдых, пусть и несколько эксцентричный. Прощаясь, папаша ухватил подбежавшую Зулу и осчастливил меня родительским благословением. Тфу на этого клоуна, чуть не прокляла в сердцах. Благо, тот вовремя прикрылся мелкой, видать не весь инстинкт самосохранения почил в склерозе. Прибыв в Блэк Хаус, я оказалась в эпицентре скандала. Поттер потрясал какой-то писулькой на засаленном огрызке пергамента, а Гринджер привычно безнадежно пыталась воззвать к тому, чего в Поттере не было предусмотрено даже в проекте, к его мнимой рассудительности. «Да как ты не понимаешь, Гермиона», — орал во всю силу своих легких недавний избранный, — «Волдеморт прикажет Снейпу, и тот сделает все». Парень так и не прибавил в риторике, и при малейшем усилении эмоций скатываясь в пошлейшую патетику. Гарри усталым, но твердым голосом долбила непробиваемую кость над мозгом избранного его верная подруга, профессор Снейп, директор Хогвартса, и он никогда не пойдет на то, о чем пишет этот предатель. Студенты и профессора в безопасности, пока не покидают стен замка. Зная о скрытых ходах, нам скорее нужно известить о них директора, чем пытаться самим тайно пробраться в школу. Но Шеймус пишет, что с ней подкроет пожирателям доступ в Хогвартс. Это кому же? Тем же Нокту, Эйвери и Розье, у которых там учатся дети, внуки и племянники. Гринджер изрядно раскраснелась в полемике и слишком сильно сжимала рукоятку своей палочки, чтобы и дальше считаться достойной представительницей моего рода в данном споре. Так что, пришлось вмешаться. Доброго, не увидев за туманным окном четкой идентификации времени, пришлось прибегнуть к компромиссной формулировке «времени суток». Бывшие секунду назад оппонентами, гриффиндорцы молниеносно развернулись на звук голоса и, направив на потенциальный источник опасности палочки, лихо перегруппировались в боевую двойку соратников. Хорошего учителя я им подогнала, а этот тупой гриф еще и морду кривит. Миледи, склонилась в протокольном поклоне Грейнджер. Паркинсон, на грани грубости прошипел Поттер, но все же склонил голову. Хоть и темный, но так и остался темным в вопросах традиции и этикета магов. Хотя, как бывшему однокурснику ему можно простить некоторые вольности. И тут моих ноздрей коснулся знакомый запах. Взгляд так и прикипел к замурзанному пергаменту, который Поттер все еще сжимал в левой руке. И кто же у нас такой талантливый зельевар и рунолог, что смог повторить шедевр самой Клавдии Хромоножки? Хищный оскал выполз на мое лицо, не предвещая неизвестному пока самородку ничего хорошего, а в голосе появились шипящие нотки. Про знаменитые во времена нашествия римлян подчиняющие свитки Папандр рассказывал мне и даже давал ознакомиться с пустой заготовкой еще в сопливом детстве. Слишком много магов Альбиона пострадало от этих безобидных посланий. Написанное на специально обработанном зельями, рунами и ритуалами свитке, становилось безусловной истиной для его получателя сразу по прочтении. При этом, автором послания мог быть даже сквип. Для активации заложенной программы хватало минимального вложения силы. Раз столкнувшись, достаточно сильный маг в дальнейшем мог с легкостью опознавать и нейтрализовать волевым ментальным посылом воздействие от подобной поделки. Вот только, попав под изощренное колдовство, маги без помощи извне справиться с ним не могли. Никакой защиты или врожденного иммунитета на данный вид внушения не было. Как это ни странно, но спасением от вечного рабства у захватчиков сибаритов стало невежество предков, большинство из которых не утруждало себя изучением грамоты. Легенды о друидах, не ведущих записей и передающих тайны колдовства только в устной форме родились не на пустом месте. Пока Гермиона пыталась сдержать свое любопытство, рвавшееся из нее от близости очередного неизведанного, я вырвала у Поттера его цедульку и, отогнав Грейнджер подальше, внимательно ее осмотрела. Запротестовавшего героя приложили парализатором с двух палочек. Все оказалось не так плохо, как я думала. С талантливым я явно погорячилась, начала просветительскую лекцию, убрав злосчастный пергамент в карман, в лучшем случае образованный криворучка с родовой предрасположенностью к зельеварению и ритуалистике. И кому же так задолжал избранный, что в ход пошла чернейшая магия? И нет, Гермиона, тебе смотреть не дам, а то и ты станешь такой же одержимой, глядя на насупившуюся девицу, добавила я. Эта гадость заставляет верить всему написанному. Сам пергамент, низкокачественный новодел, так что снять внушение будет с одной стороны проще, а с другой сложнее. Почему сложнее? Задала идиотский вопрос Гермиона. Все же магловская логика сильно мешает выходцам из мира простецов чувствовать себя своими среди волшебников. Потому что неизвестно, что накрутила ведьма-недоучка, пытаясь повторить легендарную вещь, а вылавливать и допрашивать ее нет времени. А что сразу ведьма? Недоучкой может оказаться и маг. Чувствуя мое недовольство собой, но не понимая его причину, попыталась апеллировать не к тому, к чему надо эта личинка волшебницы. Это невозможно. Подчиняющий свиток может изготовить только чистокровная ведьма, и то не всякая, а мать, потерявшая или пережившая своего ребенка. Зелья и руны напитываются слезами скорбящей от потери ребенка матери, а ритуал закрепляет эффект вины повиновения. При этом, сам приказ может написать кто угодно, как в данном случае Финниган. Знать бы еще, кто снабдил его заготовкой, это или его мать, но мне непонятны ее мотивы, или кто-то другой из его близкого окружения. Пергамент настолько плох, что хранится веками, как изначальный шедевр не мог бы. Его изготовили непосредственно перед применением, не более пары месяцев назад. Но у Шеймуса не было братьев или сестер, продолжала активно демонстрировать свое невежество Грейнджер. Выкидыш на третьем триместре тоже считается потерей ребенка. А о таком, нормальные ведьмы не трубят на всех углах, рявкнула я на заумствующую глупышку. Хотя, моя вина в ее необразованности тоже есть. Придется подготовить новый список книг для ознакомления. Увлекшись основными направлениями образования, я совсем забыла о маленьких женских науках, что передаются от матери к дочери, и без которых ни нормальную семью не создать, ни детей воспитать не получится. Все ж мы не могли, что плодятся вопреки всему. Тут наше внимание привлек Поттер, вполне успешно начавший сбрасывать двойное заклятие оцепенения. Как я уже говорила, силен мальчишка, жаль, что туп до дурения и упер в своих заблуждениях. Пиши с ней, Пу, пусть поторопится, иначе придется ловить твоего приятеля на просторах предбарьерья, или я могу перестараться с успокоительным. Вот же баран упертый, глядя в злые зеленые глаза, добавила я, не баран, а олень, и, видя мое непонимание ее реплики, а не магическая форма у него олень, добавила Гермиона. Точно, олень, и мы заливисто расхохотались, вызвав временный ступор у Поттера, за время которого я добавила ему неподвижности семейными чарами. Снейп прилетел молниеносно. Выступив из камина во всполохах зеленого пламени, он мог бы вне кастинга получить себе роль темного властелина. Запавшие глаза метали молнии, а движения выдавали готовность к бою и застарелую усталость заслуженного шпиона. «Ну и что ты ему написала?» Беспокоящаяся о здоровье наставника почтительная ученица. Разбила я своей фразой весь скопившийся пафос момента. «Наставник, я», — забормотала пристыженная Гриффиндорка. «И зачем было заводить ученицу, если на ее воспитание не хватает времени?» С чисто слизеринским коварством переложила я все свои косяки на могучие плечи худосочного зельевара. Занавес, как сказали бы маглы. Сцена была достойна лучших театров Лондона. Замерший, напружиненный, со вскинутой к атаке палочкой Снейп в облаке каминной сажи. Чуть не плачущая девица, с прижатыми к лицу ладошками. И пучащий, и так оптически увеличенные окулярами глаза, герой магического мира Британии в позе оловянного солдатика. А в довесок я, в первых рядах партера, созерцающая последствия учиненного мною хаоса. Поиграли и хватит, дело не терпит отлагательств. Как я и думала, сварить антидоту гения зельеварения получилось за какие-то 8 часов, благо и образец отравы, и моя память об оригинальной первооснове, вкупе с наличием уникальных ингредиентов были ему в помощь. Поттер был напоен зельем отмены и судорожно чесался, избавляясь от остаточных последствий криво проведенного ритуала подчинения. А я в очередной раз поразилась его устойчивости к внешним магическим воздействиям и феноменальной везучести. Во время готовки зелья антидота, Гермиона, ассистировавшая своему наставнику, вполне успокоилась и фанила в эфир своим неуемным любопытством. Снейп только молча морщился, кося взглядом на свою ученицу. За час до рассвета вся компания разместилась в лиловой гостиной, потягивая напитки, поданные услужливым домовиком. Судя по той писульке, что была прислана Финниганом, на закате 1 мая я должен деактивировать все школьные щиты, чтобы пропустить на территорию Хогвартса войско пожирателей во главе с самим темным лордом. С ней поглядел гриффиндорцев уничижающим взглядом. «Простите, профессор», — робко начал Гарри, — «в нормальном состоянии, мне и в голову бы не мог прийти такой бред». «Ну почему же бред?» Едко, с нотками сарказма, продолжил директор Снейп. «О моем беспрецедентном предательстве меня уже предупредила нарцисса Малфой, предостерегая не делать этого, ибо гибель учеников отразится на мне, как на директоре, самым фатальным образом». Под молчаливые и недоумевающие взгляды, зельевар продолжил. «Не знаю, с чего она взяла, что я выберу столь радикальный способ расстаться, если не с жизнью, то с большей частью своей магии, но ссылается она на жен приближенных к темному лорду магов, переписку с которыми, втайне от их мужей, поддерживает все время своего добровольного затворничества. И что, Вальдемарт?» Нарушила я затянувшуюся драматическую паузу, на которой декан был мастер. «Прямого приказа снять защиту я еще не получал, а если и получу, то сделаю прямо противоположное», — прожег взглядом инквизитора встрепенувшегося в безмолвном протесте Поттера Снейп. «Но вот косвенные признаки говорят о том, что лорд, если не безумен, то слишком близок к этому. По меткам связи он регулярно посылает волны боли. Меня он поминает ежечасно, и, если бы не помощь миледи, поклон в мою сторону, то я корчился бы в судорогах безостановочно. За последние пару месяцев я насмотрелся на подобные припадки в исполнении Робастона Лестринджа и полудюжины студентов выпускного курса Ривенкла и Слизерина. Единственное, что удалось узнать, лорд желает встретиться с Драко Малфоем, для чего и пытает своих сторонников. Да и паническое письмо нарциссы добавляет правдоподобие данной версии. И нафига ему хорек, как всегда тактично и вовремя влез в беседу Поттер, явно обидевшись на смещение фокуса внимания темного властелина с героического себя на своего школьного врага. И да, сагу о Средиземье, С подачи все той же Гринджер я прочитала с удовольствием, как и посмотрела «Звездные войны». Дома мы стани даже противостояние ситхов и джедаев под настроение отыгрывали, чем бесили папашу неимоверно и привлекали внимание прячущегося по углам Блэка. «Следите за языком, Поттер», – прошипел действующий директор школы волшебства, которую данный студент прогуливал уже более полугода. «Палочка», – подтвердила догадку, плескавшуюся на дне непроницаемых глаз Зельевара Гринджер, прерывая напряженную игру в гляделки, «я читала в сказках, переданных директором, дары смерти. Палочка, камень и мантия», и Гермиона приложила ко рту ладошку, сама испугавшись выданных откровений. «Да, палочка, наиболее вероятный мотив. Вот только ее похоронили вместе с Альбусом. А могилка Великого Светлого тоже находится внутри защитного периметра Хогвартса», добавила я к обоснованным выводам неглупого мага и его сообразительной ученицы. «В отличие от них, я имела возможность ознакомиться со знаменитым жезлом смерти и могла с уверенностью утверждать, что данный артефакт сомнительный для своего владельца полезности, безусловно, относился к категории легендарных, но даровать победу в любом поединке был просто не способен. И что посоветует нам миледи?» Не без издевки спросил, уставший от игр, где он был не самой значимой фигурой, Зельевар. «Как что, использовать нечаянное наследство Дамблдора и разыграть партию почившего кукловода на своих условиях? Это единственный шанс выманить недалеко из защищенного убежища. Кажется, моего энтузиазма никто из присутствующих не разделял». Собрание в кабинете директора Хогвартса проходило в теплой и дружественной обстановке. Снейп шипел и плевался на каждый пункт моего плана. Флитвик и Спраут хмурились. Слакхорн пытался слиться с интерьером, а Герршмидт потирал свои мозолистые руки. Прочие преподаватели ерзали на стульях от переполнявших их эмоций. Исключением являлся Робастан Лестриндж, обездвиженный мной еще до начала обсуждения. Явившись в своем истинном облике в альма-матер, я преследовала две цели. Снять шор из глаз не последних по силе и умениям магов. Благо, слово темной миледи древнейшего рода было весомее всех агитационных лозунгов переходящих министров и взорвавшегося от неоспоримости иллюзии своей власти полукровки Дамблдора. Да и встряхнуть это тухлое болото потенциальных пораженцев, заставив их взглянуть на ситуацию с моего ракурса, было б неплохо. Не говоря о том, что меня просто развлекало данное действо. «Это слишком опасно для студентов», — всплеснула пухлыми руками сердобольная декан Хаффлпаффа. «Всех несовершеннолетних запрем в общежитиях», — оскалился Флитвик. «Чары основателей сильны и не позволят навредить студентам на территории замка. Ограда не пропустит темных тварей и тех, кто не учился в Хогвартсе», — прохрипел скинувший заглушку, но все еще обездвиженный Лестриндж. «Щиты сильны как никогда. Подтверждаем», — хором выдали портреты покойных директоров. «Периметр крепок», — каркнула из своего кресла у камина старушка-рунолог. «Надо проверить внешние стены и блокировать тайные лазы. Это уже к вам, директор». Снейп кивнул, принимая к сведению сказанное старейшим преподавателем. «Активируем големов», — вынырнула из своих мыслей профессор нумерологии. «Они способны блокировать или атаковать магов в зависимости от их намерений. Надо только ритуал провести в большом зале. И с Василиском неплохо было бы поговорить», — вставила я свое слово. Как бы ни бахвалился Волдемарт своим происхождением, но змеюка все же часть обороны замка на случай нападения. Нужно разобраться с приоритетом ее императивов. Судя по округлившимся глазам и отвисшим челюстям профессоров, оригинальную историю Хогвартса никто из них не читал. Дальнейшая дискуссия больше напоминала птичий базар. Подозреваю, что, если бы не мое присутствие, то эти доморощенные демагоги так и не пришли бы ни к какому конкретному решению, но я бдила. Выслушав по второму кругу охи и ахи, я просто надавила своей силой. Сразу стало тихо. «Так я за Поттером или прямиком домой, а вы сами будете держать оборону». И пока учителя не отошли от шока, забила последний гвоздь. Лич все одно припрется. Он зациклен на захвате Хогвартса. И как нежить, ущербен в эмоциональном и интеллектуальном плане. Так что, договориться с ним не получится. Направляясь за Гарри, решила заглянуть в предложенное долбанутым ирландцем место сбора повстанцев. Грязный кабак на окраине Хаксмида сверкал множеством сигнальных чар, среди которых были чары вызова авроров и егерей новой комиссии по отлову грязнокровок. Да и пара прочих незнакомых мне магов отметилась. Тонкой паутиной неразвеявшихся остатков провисали сети покойного Дамблдора. Накинув скрыт, аккуратно отогнула все сигналки. Зал был пуст и умеренно засран. Было видно, что тут все же прибирают, но без огонька. На кухне копошился домовик. На втором этаже была пара магов. Мое внимание привлек портрет юной девушки с отрешенным взглядом. Очередное творение некроманта-недоучки не могло имитировать даже простейшей псевдожизни. Зациклившись на минимальной программе пароль-ответ пространственного артефакта, размещенного за рамой, развеяла частичку призванного духа и наглухо запечатала ход-прокол. Следовало разобраться с домовиком, который мог доставить неприятности даже мне. Жалкое создание, будучи заключенным в пентаграмму, поведало, что является эльфом покойных Дамблдоров и не может ослушаться их прижизненных приказов, вот и имитирует работу паба, да пересылает порталом в Хогвартс заготовленную еду и простейшие зелья. Пришлось развеять, снять задачу, не имеющую ограничений по времени мог только хозяин, а он как раз и потребовал выполнять ее, во что бы то ни стало, вплоть до личной отмены приказа. На втором этаже обнаружился Финниган в компании рыжей мамаши Уизли. На парня поставила метку. Все же он пока ничего выдающегося, кроме мелких проявлений своей сущности, не сделал. А толстухе достался отсроченный сглаз, что с восходом солнца сделает ее тело нестабильным. Будет терять руки и ноги, как протухший зомби. Магию со свиткой я все же смогла считать, и она один в один сходилась с той тухлятиной, что бежала по жилам этой вырожденки. Да и за Гринджер я была обязана отомстить. Вот только честного боя эта тварь не заслужила. Поттер был не просто готов бороться и превозмогать. Пацан накрутил себя до истерики и чуть не перегорел, но периодически подающая своему соратнику кубок с умиротворяющим бальзамом Гермиона бдила. Я прибыла как раз к очередному сеансу успокоения. Вперед, Поттер! Парсилтанг не забыл, прервала я поучительные сентенции многоопытной заучки. Как бы быстро я не выхватила патентованного героя из его кресла, но Гринджер все же успела прицепиться и ушла в аппарацию вторым довеском. Хрен с ней, отругаю эту безбашенную дуру позже. Сейчас бы удержать обоих, протаскивая через активированные на максимум щиты Хогвартса. «Снейп», – прошипела я, вывалив свой потрепанный, но вполне живой груз в кабинете директора школы замка, «объясни своей ученице, чем чревато лезть в чужие порталы, особенно, если они настроены в защищенные места». Гринджер, услышав мои слова, попыталась отползти и слиться с интерьером, но горящий яростью взгляд наставника не оставлял ей ни единого шанса, отслеживая все перемещения. «Поттер, за мной!» Подхватив за шкирку героя, я рванула к лестнице, оставляя наставника с ученицей для приватного общения. В туалете Плаксы Миртл мы оказались в рекордные сроки. Уж на чье шипение раковина отъехала, мне было пофигу. Поттер реально олень. Все рвался защитить подругу от злобного зельевара. Хорошо, что я сильнее. По трубе мы не скатились, а просто переместились магией желания, оба были на нервах, хоть и по разным поводам, а может по одному, просто мелкий так странно сублимировал. Не, ну Гринджер реально красивая девка, вот только характер. Уже в зале я осознала, что вполне различаю и идентифицирую шипение Поттера, а когда Василиск выполз из своей норы, и вовсе стало весело. Этот шланг, с какого-то перепугу, стал выставлять условия своего невмешательства в предстоящую битву. «Ты не прихуел?» – прошипела я, добавив в голос маги. «Замерли оба, и змеи и Поттер. Я ж тебя сейчас на запчасти разберу и скажу, что так и было», – продолжала накачивать своей силой этот террариум. «ССС шахахаха, сдался на волю победителя этот реликтовый набор ингредиентов. То-то же, как свистну, выползешь и обработаешь периметр. Бить тех, кто снаружи. Понял, кивни». Шланг сложился почти вдвое. «Пошли, что ли, доложим директору», — дернула я Поттера за рукав. Одно удовольствие смотреть на слаженную работу профессионалов. В главном зале Хогвартса проходил мощнейший ритуал защиты. Ведущим был директор Снейп, а ведомыми — все четверо деканов. Слакхорн, хоть и трусил, но свою лепту вносил честно. Остальные трое так и пылали энтузиазмом. На моих глазах школа преобразовывалась в неприступную крепость. На вопросительный взгляд с ней покивнула. «Василиск на нашей стороне, уж я прослежу. Моему роду ценный хабар не помешает, дай только повод». И древняя тварь это поняла, так что будет трудиться и за страх, и за совесть. Поттер так и ходил до самого заката за мной хвостиком. Видать, наконец, осознал, чем нормальные темные маги отличаются от светленьких недомагов. Пусть думает, авось и сам осознает свою силу. Темные же, просто задавленные воспитанием бывшего директора. За час до отбоя все студенты, исключая боевую дружину Гера Шмидта, состоящую из 20 выпускников, были блокированы в своих общежитиях. из взрослых, кроме учителей, в замке присутствовали по три пятерки доверенных Авроров под командованием мадам Боунс и невыразимцев во главе с мистером Смитом. По знакомству, тишком в цитадель просочилось несколько десятков неравнодушных родителей, обеспокоенных судьбой своих отпрысков. Так я видела эпатажного Ксена Лавгуда, боевую бабку Лангбаттом с деверем, четверых индийцев и дюжину китайцев, и множество прочих адреналинозависимых и просто небезразличных магов. Ментальный визг недалеча, раздавшийся через час после полуночи и давший сигнал к началу штурма, услышали все. Чтобы сдвинуть с места этих остолопов, пришлось активировать чары на кабаке Аберфорта. То еще приключение в переполненной потенциальными противниками деревушке. Но подсмотренная последовавшая сцена того стоила. Пойманные с поличным Молли Уизли и Шеймус Финниган, не успев уйти камином из закрытой для аппарации зоны, заявили, что они встречались в данном злачном месте исключительно по личным мотивам. Судя по скабрёзным комментариям и ухмылкам Авроров, оценивающих, оглядывающих краснеющую на глазах рыжую парочку, до Артура сведения об адюльтере жены дойдут еще до рассвета. Рыжий предатель бормотал что-то о том, что видел колыхание воздуха в неожиданно распахнувшейся входной двери. Пиздел однозначно. Когда я входила, они были на втором этаже, но егеря поторопились доложить по инстанции, что в Хаксмиде замечен невидимка. Чего я собственно и добивалась. Как и предсказал Лестриндж спокойными директорами, первая волна пущенных на штурм замка дементоров с разбегу просто развоплотилась. Великаны, при подходе к защищенному периметру, замедлялись и вязли в перенасыщенном магией фоне, как в киселе, начинали отклоняться с заданных траекторий, а потом, получив первые жгучие молнии с пикограды, и вовсе передрались, попутно цепляя своими дубинами оборотней и егерей, идущих третьим эшелоном. Рекогносцировка отбросом магического мира помогла не сильно, тогда как гонимые своими альфами оборотни десятками падали, попадая под действие древних защитных чар замка, среди егерей начался разброд. Большинство обитателей социального дна Мак-Британии ценили свои жизни много выше обещанных в будущем преференций, так что разбегалась эта кодла шустро, благо антиоперационный барьер с окрестностей Хаксмида был уже снят. Я наблюдала все действа, сидя на крыше Гриффиндорской башни, как самой высокой из защищенных магией основателей, строча в парном с Гермионой, прикомандированной адъютантом к директору СНИПу, блокноте, я сообщала руководству школы о наиболее значимых событиях на, пока еще не до конца открытом, фронте. Самого Вальдемарта удалось идентифицировать через час метания дезориентированных нападающих вдоль периметра школы. За это время большинство взбесившихся великанов было ликвидировано своими же соратниками. Оставшиеся в живых счастливчики утопали в запретный лес. Видимо, это несколько переполнило чашу терпения безумного лича, так что он, со всей дури запустил в щит модифицированным отменяющим. Перенастроив зрение, наблюдала, как к магическому вампиру стекаются ручейки родовой магии вассалов-рабов. Со стороны, в магическом зрении, паутина выглядела завораживающе. Вот некоторые ниточки начали истончаться, и, то один, то другой пожиратель стали падать как подкошенные с магическим истощением. Я уже думала, что безумец так и закончит данный фарс, банально выведя из строя всех своих родовитых сторонников, но к замку выскочила кавалерия из-за холмов. Из запретного леса выбежал Хагрид, за которым топал, размахивающий дубиной великан, и шелестела стая гигантских пауков. Лесник, наведенный стрелой, мчался к воротам, которые начали открываться с его приближением. Все же не просто бывший студент, но еще и действующий сотрудник школы, имел право на доступ. Недеактивированным магическим взором я могла видеть нить родственной связи Хагрида с великаном и нить фамильера к крупнейшему из пауков, который, в свою очередь, был родичем всей этой ядовитой стаи хищников. Остановить нашествие я не успевала, только предупредила о нем соратников через блокнот. Хагрида на входе встретил залп бомбард, пробивший даже иммунную к магии шкуру полувеликана. Обрыв связи отрезал наступление акромантулов, заблокировав большей части стаи доступ к замку. Прорвавшихся великана и часть пауков отстреливали из окон и направляли к ним големов. До Вальдемарта, видимо, дошло, что внешний периметр блокирует не всех. Первым за ограду зашвырнули не успевшего улизнуть егеря. Маг сгорел за секунды. Следующим, как на плаху, к воротам шагнул Флинт, являющийся действующим членом попечительского совета. Защита его пропустила. За ним шагнули и прочие попечители измеченных. Видя, что слуги вполне живы, В периметр замка вступил и сам Волдемарт. Остальные постарались прибиться к основной массе. Жаль, что магия контракта работала по-близкому с фамильярами принципу, и я стала свидетелем, как наемники, ведомые тонкой нитью договорной связи, просочились в, казалось бы, неприступную цитадель. Не меньше 50 элитных бойцов, не имевших моральных и эмоциональных ограничителей, были серьезной угрозой. Помечая магическими метками вторженцев, строчила сразу в двух блокнотах. Пришлось пообещать Поттеру все известные кары, если он не успеет или не сможет донести до Василиска новую парадигму. Бой на замковом дворе был краток и безжалостен. За первые минуты големы выкосили треть наемников, заставив Волдемарта с соратниками затаиться в укрытиях. Защитники, лишившиеся одного из сильнейших козырей, также не стремились в рукопашную, заняв стратегические места в бойницах и оконных проемах. Большинство нападавших и так не горело энтузиазмом, а тут еще и май выдался теплым, и разбросанные по двору ошметки полувеликана начали все сильнее пованивать, не говоря уже о и без того вонючем великане. Трансфигурированные и естественные, та самая вонючая туша великана, укрытия не только защищали отряды Волдемарта от прицельного огня из замка, но и мешали самим нападающим выцеливать укрывшихся защитников. И тут стоящая чуть в стороне беломраморная гробница несветлой памяти Дамблдора взорвалась, подобно проснувшемуся вулкану, крошевом разлетевшись по окрестностям. На развалинах остался стоять что-то вопящий в небеса Волдемарт. За грохотом его слов было не разобрать, но на радостный клич это не было похоже, скорее уж на всплеск неконтролируемой ярости. Черным размытым силуэтом предводитель темного воинства метнулся к своим боевикам и стал мотивировать их на штурм собственным примером. Выставив перед собой мощный щит, Волдемарт, в меру энергичной походкой завоевателя, стал приближаться к главному входу, ощетинившемуся пиками, по которым пробегали видимые даже в простом зрении разряды магии. То, что что-то идет не так, он понял только тогда, когда его по дороге к замковым дверям стали обгонять целые группы соратников. Выпущенный во двор Василиск, наводясь на метки, прорежал поголовье наемников и наиболее отмороженных пожирателей, начисто игнорируя большую часть магов-аристократов, сильно сдавших в силах и еле переставляющих ноги в попытке забиться в какой-нибудь угол. На шипение наследника своего создателя змей не прореагировал, заклинания его не брали, так что горе наследнику Слизерина пришлось сделать вид, что это ничего не значащее происшествие не стоит его внимания, обратив свой царственный взор на ощетинившиеся двери. Несмотря на все усилия темного лорда, двери его величием не прониклись и остались глухи ко всем пущенным в них заклятиям. Запустив напоследок парочку зеленых лучей по ближайшим бойницам, ободренный тем, что на него Василиск не нападает, Волдемарт окружил себя сферической защитой и, судя по позе, уже готов был разразиться пламенной речью. Но тут, к удивлению всех присутствующих, из ближайшего к главному входу потайного лаза, как горох, во двор высыпался десяток магов, опознанных пока только мной, и то по метке, наложенной на Финнигана. Я быстро черкнула в блокнот о месте прорыва защиты изнутри, посоветовав проверить охрану на астрономической башне. Так как все прочие ходы были запечатаны, она оставалась единственным условно незащищенным от проникновения местом. Условно, потому что хоть и пропускала только преподавателей школы со спутниками, но гарантировала, что спуск будет осуществляться поодиночке. Пост там стоял, и отнюдь не одиночный. Кто-то знакомый и безобидный просто отвлек внимание караульных, вот те и проколупали брешь, себе на горе. Оторвавшись от блокнота, я продолжила свои наблюдения. Первыми сориентировались пожиранцы, атаковав неизвестных. Наиболее умные или отчаявшиеся бросились в ближний бой, надеясь прорваться в открытый проход и укрыться от ужаса подземелий, и это я не о дыкане, а о здоровенной змеюке, что гвоздило всех помеченных мной, как самонаводящаяся кувалда. Орденцы начали споро разбегаться, да, я знала про Орден Феникса, как и большинство моих современников. Тайным он оставался только в мечтах его членов. Первым пал в неравной борьбе с Фенриром Рыжий Недоумок. Следующими жертвами стала парочка магов, что больше времени уделяли переглядываниям друг с другом, чем думали об укрытии и нормальной в условиях боя командной работе. О, а толстуха успела заскочить обратно, вот порадуются ее соратники. Я улыбнулась тонкой розовой полоске на горизонте. Рассвет вскоре наберет нужную силу. С моим зрением да с высоты, наблюдать было сплошным удовольствием. Вот кто-то, явно из разумных, аккуратно закрыл тайный ход изнутри, еще и, придержав дверь для неуспевающих спрятаться аристократов из ближнего круга. Двор практически опустел, не считая некоторого количества безжизненных тел и Вальдемарта во главе кучки наемников. Оставшись почти без последователей, Лич все же расширил свой щит, чтобы дать укрытие поредевшей рати. В лучах восходящего солнца эта картина становилась все более сюрреалистичной. Вальдемарт тоже испытывал эмоциональный дискомфорт. Отступать он не думал, так что прибег к тупой пацанской подначке. Магически усилив голос, он разразился речью, даже не подозревая, как смешно его шипящий дискант звучит в контексте несомой чуши. «Вы храбро сражались, но ваши усилия тщетны, ага-ага, вся тщетность так и устилает периметр охранных чар и украшает статуями заготовок под голем и школьный двор. Каждая капля волшебной крови бесценна, я скорблю о потерях. Вы потеряли в бою своих родных и близких. И я, лорд Вальдемарт, буду милостив, позволив вам проститься с ними, как я поняла из ответных записок Гринджер. Из защитников замка почти никого не задело. Дюжина травмированных уже отдыхала в больничном крыле. Да и пострадали только обманутые орденцами защитники астрономической башни, да пара неудачников, которых зацепили отскочившие осколки оконных рам. Но прежде, пусть Поттер выйдет и сразится со мной, не прячась за спины тех, кто мог бы жить в прямом правлении мирно и безопасно. Судя по тому, что двери деактивировали и открыли не сразу, защитникам замка потребовалось время, чтобы прийти в соответствующий моменту настрой, то есть проржаться и успокоиться. Поттер, вышедший из замка в окружении щитов и соратников, чье количество втрое превышало численность войска темного властелина, картинно расчистил круг стандартного для дуэли диаметра и занял в нем стартовую позицию. Вальдемарту пришлось следовать протоколу. Усиленные щиты оградили поединщиков, а недавние обороняющиеся взяли в профессиональные клещи малочисленную свиту темного лорда. Да те и не сопротивлялись особо. Защита Хогвартса отрезала возможность аппараций, и неудачники уповали только на смягчение наказания при неоказании сопротивления. Умница Гарри не стал дожидаться удара, сходу выдав отработанную до автоматизма связку плетения окончательно упокоивших считавшего себя бессмертным лича. То, что среди заклинаний были условно запрещенные предыдущим министерством, никто не заметил, благо герой научился не орать вербальную формулу во весь голос, а произносил их почти неслышно. А я пометила себе, что стоит посоветовать Поттеру найти себе хорошего адвоката, во избежание будущих нападок. Светлые они такие светлые. Как только опасность минует, непременно начнут диспуты на тему приемлемости и этичности примененной защиты. Еще и новым темным лордом ославит. Где-то за периметром Василиск смачно хрустел акромантулами, что так удачно скучковались поблизости от охраняемой им территории, а я нежилась в лучах майского солнца на прогревающейся крыше. Немного подожду, пока все подуспокоятся и сбегаю попрощаться. Хочется в родной дикоземье, где нет толп орущих и бездумно мечущихся магов под ногами. Впечатлений от прошедшей ночи мне хватит надолго. Еще и с ней позаставлю поделиться воспоминаниями об интересных моментах. Часть 3. Дикий быт. Учение, свет, а не учение, аравы темных в дикоземье. Дом в лесу встретил меня напряженной тишиной. Явившийся для приветствия главы рода Папандер мимоходом сообщил, что когда-то не скрутило, Блэка пришлось обездвижить. И да, если мне интересно, то с Таней уже все в порядке. Метка исчезла и магия восстанавливается. А Блэк, что Блэк, где положили, там и лежит. Не до него было. Чувство юмора у папаши как было ущербным и плоским, так и осталось. Сириуса я нашла в коридоре сразу за дверьми гостевого крыла, аккуратно уложенного на небольшой, но достаточно ворсистый коврик, украшенный по периметру повторяющейся надписью. Вытирайте ноги. Прежде чем расколдовывать, предупредила псину, что расскажу и покажу эпохальные события битвы Гарри с Вальдемартом только при условии его цивилизованного поведения. Согласился, а куда бы он делся, ни пожрать, ни поссать. Поилка с носиком издевательски стояла за пределами досягаемости недописка. Папаша совсем озверел, если наложил такие долгосрочные чары, что, не прибудь я, пролежал бы Блэк на полу обездвиженным не меньше недели. Хотя, зная отца, я бы поставила на то, что он рассчитывал, что у Сири под угрозой смерти взбунтуется его темная сущность, и он перестанет ограничивать свою силу надуманными и надутыми в уши рамками. Мой рассказ много времени не занял. Большую часть своих и сниповых воспоминаний я слила в думосброс, сама занявшись соскучившейся по маме Зулой. Папандрит, они мой юмор оценили и с удовольствием пересматривали особо понравившиеся сцены, обсуждая между собой и ухахатываясь. Сири рвался к Гарри, хотя объяснить, чем он может ему помочь, кроме как дискредитировать крестника своей воскресшей неоправданной и беглой из Азкабана персоной, не мог. Побегав за мной пару недель, надеясь выспросить дополнительные подробности и склонить на свою сторону в части встречи с Гарри, Блэк опять заперся в гостевом крыле, пьянствуя и подвывая по ночам. После года домашнего затворничества, перемежавшегося редкими вылазками в предбарьерье, хотелось размять жилы, душа рвалась на охоту. Папандр предложил отметить начало календарного лета, проредив расползающихся из домена пьюси тварей. Идея зашла на ура, вот только родитель пожелал остаться присматривать за хозяйством, и при этом столь мерзко ухмылялся, что я еле сдерживалась, чтобы не зарядить с левой по наглой родимой Харе. Таха тоже недоуменно косился на веселящегося без видимого повода близкого друга. Добираться до Реала Пьюси пришлось 2 дня, я могла и быстрее, но Долохов не тянул. Лёшку устроили удачно, ветер дул в нашу сторону, да и деревья были достаточно густыми, давая дополнительную фору при маневрировании перед грубой силой и скоростью. Первую тварь завалил Долохов. Просто повезло, зверюшка, схожая с пятиногом, перла на охоту через его зону патрулирования. Вторую я порвала, даже не почувствовав азарта охоты. Связанная с первой жертвой, она даже не контролировала округу, тупо перев по остаточному следу. Мы успели перекусить и отдохнуть, пока вожак стаи не прочухал потерю и не отрядил в погоню отряд, состоявший из 5 здоровенных особей. Псионикой твари владели, но против нас сила ударов была хлипковата. Одному я даже долбанула в ответку, пришлось догонять и валить. Выжженный мозг не смог отменить сигнала к лобовой атаке. Так что, легко увернувшись от здоровенной туши, я была удивлена, что та, не меняя направления, продолжила движение. Ствол дерева на прямой как стрела траектории стал неплохим союзником, притормозив разогнавшийся таран. Мы душевно попрыгали, выгрызая мягкий ливер из этих резких, но тупых и прямолинейных неудачников, пока последний из них, цапнув тани, не улизнул в логово. Я бы его догнала, вот только Таха не справлялся. Задавив инстинкты, пошла лечить этого ветерана. Зализывая рану, не сразу сообразила, что твари оказались еще и ядовиты. В боевой ипостаси достаточно сложно срыгивать, все ж не птицы я. Проблевалась, конечно, но часть галлюциногенов питалась в слизистую. Следующие сутки помню весьма смутно. Регенерация активизировала все инстинкты. И не только у меня. Как бы не был слаб Долохов, но он все же пытался доминировать. Дрались долго. Пришлось сдаться. В боевой форме у меня не получалось взять верх. Убить или придушить могла. Но смысл противостояния при этом утрачивался. Сдавшись на волю победителя, даже испытала некоторое удовольствие. Дурной угар отпускал постепенно, очищая сознание. Таха виновато вылизывал мне морду. Его еще не попустило, но инстинкты требовали виниться и каяться. Отогнала рыком, нечего лезть, когда не звали. Для себя решила, что последние сутки не помню совсем. И вообще, это была не я. Долохову если что и приглючилось, то это предсмертный бред. И пусть кто-то попробует доказать иное, загрызу. А в менталка мне хрен кто прорвется. На вой вызова на поединок из пещер никто не вылез. Затихарились суки, без живого пьюси не выколупаешь. А сорвать на ком-то накопленную злость хотелось еще как. Тишина, все ссыкуны затаились. Ничего, это логово я запомнила и приду, как наберу сил, и приходить буду часто. Сейчас разум взял главенство над инстинктами. Пора домой, зализывать раны и принимать последствия выбора. Подхватив Антона за холку, перекинула за спину и потрусила к дому. Ну, папочка, я тебе это припомню. Вот ни разу не верю, что ты не просчитал все последствия. Да и на сложную многоходовку эта интрига не тянет. А вляпалась я исключительно из-за малого опыта. Ничего, опыт дело наживное. Как наживу, так и займусь досугом заскучавшего родителя. Папандра дома не оказалось. Взбрюченную меня встретил ошалевший от свалившейся ответственности за Зулусири. Мелкая плевалась в горе папашу мясным пюре и старалась вцепиться молочными клычками в руку с ложкой, которой Сириус безуспешно пытался кормить ребенка. Блэк с явным трудом удерживал себя в этой реальности. Куда унесло старого приключенца? Вперила я свой взор в уплывающего в бессознательное Блэка, попутно подсовывая мелочи кусок сильно вяленого мяса для тщательного почесывания десен. Тупая псина, что, совсем не видит, что у ребенка режутся зубки. К леди Паркинсон, пробормотал он, ошарашенно глядя, как зулу с рычанием вгрызается в полуфунтовый кусок спрессованного тверже дерева несоленого мяса, которым, даже совсем оголодав, так и не смог однажды закусить этот алкоголик со стажем. Про детскую пищу он тогда не поверил, посчитав, что над ним в очередной раз смеются. Пару раз хлопнув глазами, Блэк окончательно отключился от реальности. Чудесная картина. Я и два полутрупа. 12 часов мне потребовалось, чтобы привести в порядок себя и две полудохлые тушки. Зулу за это время успокоилась, поела, поспала, попрыгала по родственникам, помогая маме привести их в сознание, на особо опасных кульбитах я ее страховала, и, поев, снова улеглась спать. Чудо, а не ребенок. И чего Блэка так сплющило? Не знаю, когда папа усвистал к маман, но нас в стане не было дома меньше 5 дней. С утра, убедившись, что оба условно взрослых мага вполне адекватны и физически восстановлены, рванула в Паркинсон Холл. То, что папанда все еще не вернулся в дом в лесу, настораживало. Обычно желания маман получали быструю оценку в золоте и также быстро реализовывались, путем предоставления нужной суммы. Задержка могла означать, что новые требования касались непосредственно меня, и родитель просто тянул время, пока я не освобожусь и не догадаюсь прибыть в предбарьерье. Выбравшись из камина Паркинсон Холл, пошла искать дорогих для моих нервов родственничков. Проходя знакомыми с детства залами и гостинами, отметила некоторое запустение дорогостоящих побрякушек, которые маман так любила расставлять и развешивать на всех доступных поверхностях, значительно поубавилось. Исчезло несколько ковров и зеркал. Нас ограбили или маман спустила деньги на недостойные занятия. Любопытство подстегнуло азарт. И вот я уже в будуаре маман, переместилась по следу кровной родни в самый центр разгорающегося скандала. «Как ты не понимаешь?» Поставленным голосом вопрошала родительница, картинно заламывая руки. «При новом режиме в этой стране не мне, ни панси нет места. Нас будут грабить, притеснять и насиловать». На последней фразе папаша некуртуазно хрюкнул в чашку, расплескав из нее весь кофе. Благо в этом доме кофе подавали чуть ли не в наперстках, так что при всем желании обжечься не получилось. Протянув лапу и ухватив с подноса следующую мензурку, любящий супруг, развалившись на банкетке, молча продолжил лакомиться круассанами, внимая патетической оде чистокровной леди в беде. Леди, не обратив внимания на незначительный конфуз, продолжила оглашать претензии. Судя по поведению родителей, это был даже не третий раунд, раз мама напустилась до использования таких откровенных и неприличных слов, а папандр даже не пытался делать вид, что ему интересно. Исходя из количества пустых и полных кофейных чашек, я прибыла почти к началу. Родитель не мог не почувствовать моего присутствия, но продолжал хранить молчание. Я тоже решила выслушать суть претензий маман без излишней ажитации от явления единственной и редко навещающей свою мать неблагодарной дочери, накрывшись фамильным скрытом. Да, меня бессовестно грабит. Скоро потребуют большего, чем просто ценности. Эти варвары совсем распоясались. Линду Роули вызывали в Аврорат на допрос, где продержали до самого вечера, а мисс Эйвери при обыске в имении ущипнули за зад и сделали неприличное предложение. А нечего было пускать всяких проходимцев в защищенный особняк, прервал поток сознания маман Папандр. Но они же были с ордером. Вступилась за бессовестных мародеров-захватчиков благовоспитанная законопослушная леди. Папаша шумно вдохнул, выдохнул и направил далеко не добрый взгляд на свою супругу. За 3 прошедших дня, я так и не понял, чего именно ты хочешь. Дай мне развод, выдели недвижимость на континенте и вдовью долю, оговоренную в контракте. Если можешь, верни отобранное этими мародерами, и отпусти со мной панси. Я найду ей в Европе достойного мужа. Кажется, маман и сама обалдела от своей неожиданной искренности. Папаша чего-то подобного явно ждал, а я была совсем не виновата в ее откровениях, может только чуть-чуть надавила магией, чтобы не выслушивать пустые претензии по очередному кругу. «Да не вопрос», — хохотнул родитель, — «Франция, Испания, или что-то северней, только определись где». «По первым 2 пунктам, как скажешь, да он доволен как вымытый слон». Леди Малфой с сыном эмигрировала во Францию, пролепетала дезориентированная маман, там панси сможет продолжить общение с юным лордом Малфоем. На глазах приободрилась и уже начала строить планы на мое с хорьком будущее. Это воспитанная в традициях светленькой аристократии породистая курица. Не ко мне вопрос, поспешил откреститься заботливый родитель, за хабар и панси, отвечает панси. С нее и спрашивай, и свалил. совсем, то ли домой, то ли в Гринготс, а меня оставил один на один с этой Мегерой. Пришлось показаться и терпеть очередную серию стенаний по загубленной молодости. Хватило меня до обеда, после которого я просто провела вшитый в стены особняка еще при строительстве ритуал возврата похищенного потерянного. Домовики радостно растащили кучу хлама, покрывшую чуть не треть площади парадного холла, а маман приказала начать паковать вещи. Вернувшиеся к ней драгоценные пиндюлички примирили родительницу с моим категорическим отказом покидать родовое поместье Паркин в Дикоземье, облив напоследок слишком самостоятельную дочь галлоном презрения и пообещав, что готова предоставить мне приют в своем новом доме, но примет только после искреннего раскаяния. Маман, наконец, соблаговолила меня отпустить на все четыре стороны, как говорит Таха, то, что спустя месяц я получила модифицированную кричалку и отдав на Гринграсс, пробившую барьер дома в лесу, стало эхом избегнутых неприятностей и поводом постебаться для всех домочадцев. Бывшая однокурсница обвиняла меня в дезинформации относительно годности Драко Малфоя в качестве будущего супруга ее младшей сестры Астории. При ближайшем рассмотрении юный павлинчик оказался весьма ущербен, по всем востребованным темными и условно-нейтральными родами статям. Ни родовой силы, ни даров за Малфоем не наблюдалось, а вся его привлекательность для древних семейств имела одну причину – вероятная помолвка с наследницей Паркин, то ли расторгнутая, то ли нет. Отписавшись в ответ, что рассматривать Дракусика в качестве супруга никогда не планировала, а за генерируемые маман иллюзии и сопутствующие им бред отвечать не собираюсь, но рада, что гринграссы не купились на дешевую подставу, предложила познакомить девочек со своим кузеном и его дядей из младшей ветви Паркинов, что ведут свой успешный бизнес в Прибарьерье. Пользуясь относительной свободой, после победы над маман, навестила своих вассалов. Снейб закрепился в должности директора Хогвартса, и при поддержке коллектива деканов и преподавателей никакое новое светлое министерство свалить его с насиженного места было не способно. Школа, как и первые 800 лет своего существования, перестала быть манежем для политических манипуляций, став традиционно нейтральной территорией со своим уставом. Гринджер, не афишируя своего статуса ученицы злоязыкого Зельевара, тихо оккупировала покой ассистента мастера зелья Ити. С ней носились, как с писаной торбой, оберегая ее секреты все учителя. Уверена, что тотализатор о сроках свадьбы этих занудных заучек стал крайне популярен в профессорской среде, не избалованной скандальными происшествиями. Поттера все же выдвинули в национальные герои, и самоназначенный на фоне всеобщего хаоса чернокожий министр Шиклболт активно использовал пацана как штандарт победы света в грядущих переменах, которые по заветам Дамблдора должен был воплотить в жизнь именно Кингсли. Новоиспеченный министр даже успел заявить, что юный Гарри, грезящий борьбой с темными магами, учитывая его беспрецедентный опыт противостояния злу, без школьного диплома и экзаменов принят в Аврорат и вот-вот приступит к патрулированию злачных мест маг Британии. Бойтесь, преступники, герой готов встать на страже нового порядка, как Поттер просто исчез без всяких объяснений. Для меня поиск героя ограничился проникновением в Блэк Хаус. Появившись в гостиной, я увидела заламывающего лапки домовика и исхудавшего, с пустыми глазами, потерянного и подавленного Поттера. Я ни на что не годен, меня использовали, жизнь прожита зря. Да, Поттер, не могла не съехидничать я, глядя на представившуюся моему взгляду картину. Ты не понимаешь, Паркинсон, тяжело вздохнул подросток, я ведь думал, что после победы жизнь станет лучше. Темных магов осудят, а светлые примут правильные законы, при которых жизнь станет лучше. Маглорожденных не будут притеснять, школа станет школой, а не военным полигоном, и каждый маг сможет добиться справедливости, независимо от толщины своего кошелька. Поттер, открой глаза, оглядись вокруг, что ты видишь? Темные, светлые, в чем разница? Кто тебе сказал, что во власти может укрепиться идеалист вроде тебя или той иллюзии Дамблдора, которую старый кукловод создавал десятилетиями? Настоящий идеалист может стать только ширмой для тех, кто грезит властью ради власти и денег. Для темных этой ширмой, за которой старые роды продвигали свою политику, был Волдеморт. И, если бы он не уничтожил все старшие поколения и не привязал обманом рабскими клятвами их наследников, то так и остался бы лишь формальным лидером, провозглашающим нужные его кураторам лозунги. И поверь, никаких репрессий бы не было, ни без перегибов, но маглорожденных адаптировали бы в традиционное магическое общество. Да, перебила я взвившегося подростка, прогресс бы тормозили изо всех сил и кризис рано или поздно настал бы, но вместо революции могла бы быть эволюция, где полукровки и грязнокровки во главе с бывшим директором Хогвартса просто пролетели бы мимо кассы. Сам ли лорд слетел с катушек или его подтолкнул его бывший учитель, но произошло то, что произошло. Волдеморт оборвал поводок и захлебнулся, накрыв и свое окружение ощущением безнаказанности. Террор 70-х был лишь следствием эйфории вседозволенности, захлестнувшей рабов и их, посчитавшего себя всесильным хозяина. А Дамблдор просто был старше, умнее и опытней, потому и победил в 81-м. Низкая стартовая позиция заставила этого полукровку быть более изворотливым и осторожным, что и привело его к абсолютной власти над прибарьерной магической Британией на долгие годы. Не думаешь же ты, что сам остановил силой материнской любви потерявшего берега Волдеморта во младенчестве. Рвавшийся протестовать Поттер, заслышав отсылку к собственной героической судьбе, неожиданно успокоился и стал слушать более внимательно, и пусть, как личность, во втором раунде Альбус проиграл, уйдя на перерождение, но его идеи подхватили соратники и тупой плебс, возвращенный им же, как директором Хогвартса и главой Визингамота. Теперь власти и денег, как и в пресные 80-е, хотят очередные последователи света и примкнувшие к ним. Почву Великий Светлый навозил знатно, так что и всходы будут буйными. Облавы и грабежи уже вовсю идут, под предлогом борьбы с темными магами. Дамблдор сделал штандартом света тебя, рассчитывая стоять за твоей спиной и говорить от твоего имени. Теперь его роль примеряют на себя наиболее ушлые и наглые. И только от тебя зависит, станешь ли ты плакатом на обложке новой, но такой же жадный до чужих денег власти или выберешь иной путь. «Какой?» – завороженно спросил зачарованный моими откровениями гриффиндорец. «Тот, что даст шанс стать кем-то больше, чем мальчик, который выжил. Тебе уже 18, начинай думать своим умом». Договорив последнюю фразу, я накинула на себя скрыт и переместилась в хозяйскую спальню Блэкхауса, куда у младшего родича Поттера не было доступа. Морально и физически я была полностью вымотана, и мне требовался отдых. Хоз знает, что накатило на меня, что я закатила Поттеру целую лекцию. Хотя, жаль парня, в Дамблдоре он разочаровался, как и в прочих сторонниках света. Снейпу так и не научился доверять, а самостоятельно думать и принимать решения не умел никогда. Решено, от поры подсказок от меня не убудет, а дальше, выплывет, так выплывет. С этой мыслью я и провалилась в крепкий здоровый сон без сновидений. Яичница и кофе, поданные услужливым домовиком, меня взбодрили, и явившегося к окончанию завтрака Поттера я встретила во всеоружии. Вопросов после моей вчерашней лекции у него было полно. К моей радости, большая их часть была практического толка. Зевающий в ладошку, явно не выспавшийся Поттер, периодически поглядывая в пергамент с заготовленными вопросами, весьма серьезно подошел к планированию собственного будущего. Все, что знала о его роде, рассказала. В Гринготтс по моему давнему совету парень заглядывал, но, кроме отцовского личного сейфа к прочим активам рода, поверенный его не допустил. Только передал письмо от деда, где тот советовал потенциальному наследнику, прежде чем претендовать на главенство в древнем роду, приложить усилия и начать хоть что-то представлять из себя как маг. Сильно же его разочаровал сынишка Джейми. Я после победы, снова ходил к гоблинам. Думал, что победитель Волдеморта, это ведь достижение. Потупив глаза и аллея щеками, выдал этот застенчивый ребенок-герой, но они только посмеялись и проводили к сейфу победителя темного лорда. А там, парень разочарованно махнул рукой, открытки с поздравлениями, брачные и псевдоделовые. Это типа, выступив в качестве рекламы моего товара, и я дам тебе скидку на него, предложение. Пара дарственных на ветхие деревенские домики, переоформлять и приводить в порядок, которые обойдется дороже их рыночной стоимости, да пара сотен галлеонов. Прочие ценности, если и были, то их выгреб предыдущий владелец, которым оказался Дамблдор. Поттер замолчал, пялись в стол и вновь переживая разочарование кумиром детства. Я уже собралась оставить подростка наедине с его демонами, когда Гарри, не без усилия, поднял взгляд и спросил: «Как думаешь, что имел в виду дед?» И глазки такие влажные и просительные, просто молочный котенок Мантикоры. «Твои предки были мастерами и ремесленниками», — припечатала я, а Поттер неуверенно кивнул. «Думается мне, что тебе непрозрачно намекают на получение мастерства или организацию собственного дела. Дед твой был зельеваром с мировым именем и множеством патентов. прадед, ювелиром и артефактором. Его отец владел мануфактурой по производству фарфора, которую унаследовала боковая ветвь. Были и кузнецы, оружейники и рунологи-вышивальщики. «Да ты просто счастливчик», и, видя ошарашенное лицо героя, добавила, «в отличие от тех же Медичи и принцев, помешанных исключительно на зельеварении, у тебя почти неограниченный выбор. С этого дня начался мой личный ад. Поттер облазил всю библиотеку Блэкхауса в поисках сведений о своих предках и их дарах. Пытался по книгам понять, что из всего спектра фамильных даров вызывает наибольший отклик и интерес. Советовался со мной пацан чуть ли не ежечасно, не давая надолго уединиться, разыскивая меня с помощью домовика. Бросить начинание с полдороги и свалить домой было неспортивно, да и любопытно мне стало, до чего дойдет этот неофит. Ведь, чаще всего, вывалив мне на голову новую порцию добытой информации и задав кучу вопросов, тот, не дожидаясь ответов, на которые я, чаще всего и не могла ничего сказать, убегал окрыленный очередной мыслью.